Глава 42. Встреча. Катя на работе не появилась по семейным обстоятельствам. От отпуска у нее еще оставалось 5 дней, и она решила великодушно пожертвовать ими для ухода за мужем. Кравченко все утро капризничал. То не так, это не так. Потом предложил сыграть в карты на интерес. Катя отказалась. Врач прописал полный покой. Кравченко предложил сыграть на поцелуй. Катя снова отказалась, но уже не столь решительно. Чтобы отвлечь драгоценного от суетных мыслей, она вознамерилась ему что-нибудь почитать вслух. Газеты? Кравченко с брезгливостью отверг газеты. Детектив? Кравченко покачал головой. Не то, как-то не в масть. Стихи? Про любовь, уточнил он. И Катя, вздохнув, достала томик Гейне. Начала читать. Кравченко слушал, потом заснул. День пролетел очень быстро. Катя вспоминала, каким коротким показался ей тот день и какой длинной ночь. Звонил с работы Мещерский, справлялся о здоровье приятеля. После ночного нападения Колосов распорядился, чтобы в вечернее время с Мещерским постоянно находились 2 оперативников. Одну ночь они уже ночевали у него на квартире, и Сережка честно признался, что они втроем всю ночь напролет резались в карты, причем он проиграл своей охране 2 бутылки водки. Снова эти карты, азартные игры. Катя вздохнула. Мужчины, как дети, что с них взять? В начале 9-го после ужина Кравченко сам позвонил Мещерскому. Тот уже должен был вернуться домой. Звонил не просто так, а с поручением. Записать на видео футбольный матч, чтобы не было потом больно за бесцельно прожитые годы. Катя слушала их разговор с кухни, а они все мололи про свой футбол. И вдруг... «А почему они не приедут?» — внезапно спросил Кравченко. «Чёрт, они что, вообще снимают за тобой наблюдение? Полностью?» «Что случилось?» — спросила Катя. «Серёжка говорит, ему только что позвонили из отдела убийств и сказали, что они снимают сегодня сотрудников с его квартиры, чтобы он их не ждал». «Почему?» Кравченко пожал плечами, помрачнел. Катя кинулась к телефону, набрала номер Мещерского. «Сережа, не волнуйся, это я. Ты что, совсем один сегодня будешь?» «Катенька, какие нетактичные вопросы ты задаешь? Я серьезно. Почему никто из наших не приедет? Колосов же сказал. Ты лично с ним разговаривал?» «Нет, с каким-то его сотрудником. Он мне сказал, у них людей не хватает, и они вынуждены снять охрану». «Да почему? В чем дело? Они же обещали!» Он не объяснил, торопился куда-то. Возможно, у них что-то случилось, они заняты чем-то другим. Или, может, по нашему делу есть какие-то сдвиги. «Я сейчас к тебе приеду». Катя была сама решимость. «И знаешь что? Свари-ка мне кофе, самый крепкий». Кравченко приподнялся на своем, как он печально выражался, адре, наблюдая, как она лихорадочно начала собираться. «Вот и надейся на ваших ментов», — изрек он. «Кинут, за здорово живешь». «Эх!» — он пошевелил ногой, закованной в гипс. Катя поставила ему у дивана телефон, пепельницу, коробку с соком, бутылку с минералкой. Поставила таз на случай, если начнет тошнить. Она сама удивлялась резкой смене своего настроения. Только что ведь на душе было спокойно, легко. И вдруг... Откуда эта тревога? Это лихорадочное беспокойство? Этот страх? Эта уверенность, что сегодня ночью Сережку Мещерского ни в коем случае нельзя оставлять одного? Господи, что там еще стряслось? Она задала вопрос Кравченко пустоте и самой себе. Почему они вдруг так резко все поменяли? Почему оставили его без прикрытия? Они и прежде на прикрытие оперативное не очень-то расщедривались, Катя. Она посмотрела на Кравченко. «Если кто-то вдруг позвонит Сереге, Не я, не этот Колосов. Кто-то незнакомый тебе по голосу. Кравченко был серьезен и задумчив. Ты сама с ним не говори. Пусть говорит только Сережка. И если вдруг опять начнутся какие-то вызовы вниз, на улицу, на переговоры, ты сделаешь все от тебя зависящее, чтобы Сережка туда не пошел. Поняла меня? Если нужно, бери из бара бутылку и лупи его, если будет тебе возражать и рваться выяснять отношения, по башке, оглушай до отключки. Только из квартиры не выпускай, сразу же звони мне. И дверь не открывай никому. Договорились? Договорились. Катя взяла сумку. Насчет бутылки ты это здорово придумал. Еще что скажешь? А Сереге передай. Нет, это ему сейчас сам внушу. Ночь провести наедине под одной крышей с моей женой, моей любимой женой. Кравченко смотрел на Катю. Это ему так даром все равно не пройдет. Дуэль через платок на пистолетах. Катя наклонилась и поцеловала его. Выпрямилась, тряхнула волосами, украдкой ловя свое отражение в зеркале прихожей. Вот, значит, как оно складывается. Кравченко болен, что ж. Значит, судьба ей — выходить на тропу войны. В джинсах, в черной облегающей кофточке она чувствовала себя на тропе неплохо. И ужасно самой себе нравилось. Хрупкость, женственность и при этом абсолютное бесстрашие. Да, она не боялась. Дома, в своей квартире, в родных стенах, ловя на себе взгляд Вадьки, чувствуя на губах вкус его поцелуев, она не боялась ничего и готова была сыграть роль защитника, защитницы. Кравченко поднял руку, жест римских легионеров, товарищей по оружию. В лифте Катя вдруг вспомнила, что с римскими легионерами Кравченко и Мещерского сравнил Михаил Ворон. Тогда, в баре, на неуютной набережной, за Курским вокзалом, он завел разговор об их еженедельных совместных походах в баню, в термы, как он выразился. «Вот дает», — подумала Катя о Вороне. «Это же надо такое выдумать. Легионеры. Особенно крошка Мещерский». А он ведь тогда словно сожалел о чем-то или завидовал им. Ей повезло. У метро «Парк культуры» она сразу поймала такси и ровно в 9 уже звонила в дверь квартиры Мещерского. Сережка открыл ей в фартуке, наскоро вытирая полотенцем мокрые руки. Катя почувствовала аромат свежемолотого кофе. «Вадька уже звонил», — доложил Мещерский. Он был рад ее внезапному порыву, но... «И что вы там с ним сообразили? Я что, совсем уже беспомощный, что ли? Сейчас кофе выпьешь, поужинаешь со мной, и я тебя домой отвезу. И не смей мне возражать!» Катя швырнула сумку на кресло. «Нет, но это надо! Они только и делают, что командуют ею!» Но спорить прямо в дверях было бесполезно. «Я хочу кофе, Сереженька», — кротко призналась она. «Я зверски хочу кофе. Я просто изнываю». Они чинно пили кофе на кухне. Катя рассказывала Мещерскому о том, как она весь день заботилась о недужном, драгоценном В.А. «Надо вызвать врача из поликлиники». Мещерский хмурился. «Мало ли, что его в склифе осмотрели. Все равно еще один врач не помешает». «Я завтра же к вам заеду после работы. Если потребуется консультацию специалиста, я...» «Ты же хотел меня сейчас домой везти». Мещерский поднял на нее глаза и... Зазвонил телефон на кухонной стойке. Катя схватила трубку. «Вадька колобродничает. Скука его грызет в одиночестве. Алло? Я слушаю?» «Алло? Это кто?» «Алло? Кто говорит?» Это был не Кравченко. Голос мужской, абсолютно Кате незнакомый, неузнаваемый, хриплый, взволнованный, резкий, прерывистый. И это было как удар. Катя не ожидала, что это подействует на нее вот так. Молча протянула трубку в раз побледневшему Мещерскому. По спине ее полз холод страха, и сердце дико колотилось. Она смотрела на стол, на кофеварку, на будильник на холодильнике. Было еще совсем рано для него, предпочитающего глухой полночный час быка. Было всего-то 10:11. Сумерки за окном. Их точно черные ножницы кромсали стрижи. Эксперта-баллиста срочно вызвали из дома. Предварительные результаты баллистической экспертизы Колосов ждал как манну небесную. Скуратова из Берсеневки доставили в прокуратуру. Прокурорские уже полностью смирились, что им, как и розыску, тоже предстоит бессонная ночь. Однако до результатов баллистической экспертизы следователь не стал начинать допроса. Скуратова взял на себя Колосов. Да что там говорить? Даже если бы прокуратура настаивала с пеной у рта. Никита не уступил бы им своего права первого допроса. Однако Скуратов не являлся единственным задержанным. Ожидавшего решения своей дальнейшей участи Анатолия Риверса все еще продолжали удерживать под конвоем в одном из кабинетов, хотя время его задержания давно истекло. Время. В ту ночь они все почти забыли о нем, но именно тогда, в те часы, у Никиты появилось странное ощущение, что они сами себя загоняют в какой-то дикий цейтнот, рискуя не успеть в чем-то самом главном. В чем? Скуратов сидел, сгорбившись, на том же стуле, в том же кабинете, что и Риверс 3 часа назад. Но на Риверсе не было наручников, на Скуратове были. Колосов сам заковал его в комнате для гостей в клубе в Берсеневке. Он вспомнил эффект обнаружения и изъятия у шефа югоармейцев пистолета ТТ и обвинение его в убийстве Алагирова, брошенное Колосом в лицо Скуратову сразу же после их маленькой потасовки наверху, произвело на гостей клуба сильное впечатление. Когда они увозили Скуратова, Астраханов, Ворон и Белкин стояли на веранде, храня гробовое молчание. Нет, Ворон, правда, пытался протестовать. Но Белкин попросил его помолчать, точнее, заткнуться. Никита вспомнил. Именно грубость он услышал в тот напряженнейший момент от вышколенного хранителя музея. То, что оружие, наконец, найдено, превосходно. Но, к сожалению, проверить пистолет можно лишь по единственному эпизоду — убийству Алагирова. По остальным эпизодам даже орудие преступления пока ничего не дает. Тел-то нет. Это заявил Колосову по телефону эксперт-баллист. «Проверяйте по Алагирову. Если будут данные, что его убили именно из этого пистолета, это уже полностью поменяет всю картину». Скуратов пошевелился. Наручники его беспокоили, мешали. «Может быть, кончите это представление?» — сказал он глухо. «У меня уже руки затекли». «Потерпите». Колосов облокотился на стол. «Не умрете». «Один из нынешних методов работы — издеваться вот так?» Скуратов напряг мускулы, пробуя на крепость стальную пластинку, соединявшую браслеты наручников. «Да, один из моих методов, и ваших тоже, Алексей Владимирович, издеваться над людьми». Скуратов выругался. Нецензурная брань его была виртуозной, злой и циничной. Но на то, что он матерится и скрипит зубами, Никите было наплевать и растереть. Позвонили из экспертного отдела. Дежурная группа превзошла самих себя по скорости. Однако новость, сообщенная криминалистами, несколько отрезвила Колосова. «Никита Михайлович, по предварительным данным, Алагиров убит именно из этого оружия, представленного нам на исследование пистолета марки ТТ, без номерного, не проходящего по учетам. Данные исследования горюче-смазочного вещества тоже свидетельствуют, что из этого пистолета недавно производились выстрелы. Но отпечатков пальцев Скуратова на пистолете нет. Эксперт был чем-то явно разочарован и озадачен. То есть, а чьи же там отпечатки? Колосову было уже наплевать на то, что он слышит эти вопросы. Кроме свежих ваших, других нет. Оружие чистое, недавно покрыто смазкой. Если Скуратов и касался пистолета, то только в перчатках, да и то вряд ли. Колосов дал отбой. Скуратов откинулся на спинку стула. «Твой пистолет?» — спросил его Колосов. Пора было задавать предметные вопросы. «Нет». «Как же он оказался в кармане твоего пиджака?» «Не знаю». «И даже не догадываешься?» «Сними наручники, но обойдешься. Не чувствую в твоем присутствии себя в полной безопасности». «Боишься меня? Тебе же нравится, когда тебя боятся. А тебе?» Колосов смотрел на фигуранта. «Сукин сын». «Где трупы?» — спросил он. «Что ты делал с их телами?» Скуратов вздрогнул. Лицо его исказило судорога. «С какими телами?» — спросил он. «С какими телами?» Колосов позвонил в соседний кабинет, попросил, чтобы принесли несколько фотографий из уголовного дела. Пачка снимков. Он швырнул ее на стол перед Скуратовым. Отснятые крупным планом останки с Минского шоссе, с водоканала, с Южной улицы в Знаменском. Скуратов привстал, смотрел на снимки. «Что это такое?» — спросил он хрипло. «Отрубленные руки, кисти рук». Колосов наклонился и ребром ладони чиркнул ему по наручникам. «Вот что это такое, не узнаешь? Руки ты выбрасывал после того, как отрубал. А тела?» «Я?» В кабинет, предварительно постучав, заглянул оперуполномоченный Ландышев. Вид у него был настороженный. Он знал, что попадет на очень жесткую беседу. «Насчет списка его собственности», — шепнул он Колосову, косясь на Скуратова. «По данным налоговой сверились. Двухкомнатная квартира в Крылатском. Квартира его матери на Чистых прудах, их дача на Николиной горе, там вроде и гараж. Потом у него еще участок на Киевском шоссе. Да, именно на Киевском, на 40-м километре. Там тоже гараж, баня и нулевой цикл. Ну, один фундамент пока еще под коттедж. Никита Михайлович, людей не хватит выехать одновременно по всем адресам с обысками». Договоритесь с дежурным по главку, пусть перехват объявляет, пусть с других отделов к нам подключаются. Королёв, это был заместитель Колосова, даже наблюдение приказал снять с Яузской набережной. Колосов смотрел на Ландышева, пока еще не врубаясь. Он думал об участке Скуратова на Киевском шоссе, 40-й километр, а тело Алагирова подкинули на 48-й. «Что там, лейтенант, говорит? Оперативники, которые по его распоряжению безотлучно в вечернее время должны были находиться на квартире Мещерского, отозваны?» «Вы что, обезумели тут все, что ли?» Скуратов поднялся, лицо его было страшным. Появление Ландышева, третьего лица в их разговоре, словно придало ему сил, бешенство. «Да вы что?» Он, не мигая, смотрел на Колосова. «Вы что?» И это «вы что?» эхом отдавалось в кабинете. Дверь открылась. Вошел следователь прокуратуры. Добрый процессуальный гений, бдительно стоящий на страже каждой буквы, каждой запятой закона. Мужественно противостоящий злобному оперативному произволу, бездоказательному наезду, голословному огульному обвинению. По крайней мере, вид у следователя сейчас был именно таким. Скуратов повернулся к нему. «Да вы что?» — словно вне себя повторил он. «Вы?» «Где тела?» — с порога спросил добрый процессуальный гений. «Что вы делали с трупами своих многочисленных жертв, Алексей Владимирович?» Колосову показалось, еще секунда, и в могильной тишине кабинета взорвется атомная бомба. Сработал мобильный. Дежурный по главку срочно разыскивал начальника отдела убийств. «Да, Колосов!» «Что?» Никита слушал дежурного, еще не верил. Слушал. «Во сколько сообщили?» «Кто?» Протянул мобильник прокурорскому. Бомба взорвалась. Мещерский взял у Кати трубку. «Алло?» «Сережка! Слава богу! А я испугался, думал, попал не туда, ошибся». Мещерский почувствовал, что ему жарко. Он враз покрылся липкой испариной. Сердце колотилось даже не в груди, а где-то в горле. Нервы, истерика, черт. «Миша? Ты?» «Здравствуй». Катя вздрогнула. «Ворон? Что ему нужно?» Мещерский, прикрыв ладонью трубку, кивнул. «Ворон». Тон приятеля был каким-то... Да, сейчас он точно узнал Мишку, и все же голос того был... Или он пьян, или болен, или до глубины души чем-то взволнован, или просто смертельно напуган. «Сережа, ради бога! Ты знаешь, что произошло? Алексея? Алексея Скуратова арестовали только что, час назад, на наших глазах. Приехали из милиции. Забрали в связи со смертью Алагирова. Якобы нашли какой-то пистолет, а, скорее всего, сами подбросили». Ворон задыхался в трубке, как астматик. «Это катастрофа! Я тебе из машины звоню, я к тебе еду. Надо его выручать, надо срочно что-то предпринимать, иначе крах всему, и нашим делам, и планам, и финансированию». «У Скуратова нашли пистолет?» Мещерский смотрел на Катю. Она напряженно прислушивалась. Ворон говорил громко, прерывисто. «Но чем же я могу помочь?» «За ним майор из уголовного розыска приехал, некий Колосов. Ты же его знаешь? Знаком с ним. Они Скуратова в прокуратуру повезли. Надо немедленно ехать туда, дать показания в его пользу, выручать». «Миша, не волнуйся. Конечно, если ты настаиваешь, это, наверное, какое-то недоразумение. Через четверть часа я приеду. Выходи, ты просто обязан помочь. Не только к тому майору, к его начальнику нужно, к прокурору». Ворон глотал слова от волнения, связь оборвалась. «Мишка просто не в себе, даже заикается». Мещерский повесил трубку. «Скуратова арестовали. Может, поэтому сегодня ко мне и ваши не приехали?» «Возможно». Катя хмурилась. «А знаешь, я жутко перетрусила, когда раздался звонок. У меня ни одной мысли в голове». Мещерский искоса глянул на нее, пошел в прихожую, сдернул с вешалки куртку. «Сережа, Вадя не советовал нам выходить». Осторожно начала Катя. «Но я должен разобраться, в чем там дело». Мещерский уже одевался. «Мишка сейчас подъедет. Тогда и я с тобой». Катя заявила это таким тоном, что он и не пытался ей возражать. Сама же она колебалась. Кравченко категорически запретил ей выпускать Мещерского из квартиры. Но, во-первых, это был не тот звонок. «Возможно, — подумала Катя, — он уже не может звонить, потому что сидит в кабинете следователя». Она вздрогнула. «Скуратов? Странно. А ей всегда казалось, что он...» Она чувствовала, в глубине души она сама жадно ждет Ворона. Возможно, он сейчас что-то расскажет, прояснит. Они спустились во двор. «А какая у него машина?» — поинтересовалась Катя. «Понятия не имею». Мещерский настороженно оглядывал набережную. Летние сумерки, редкие автомобили. А вон и прохожие. Парень катит на роликах, старуха с собакой. «Наверное, Никита слишком круто там с ними обошелся», — думал он. «У Мишки просто зуб на зуб не попадал. Нет, ну такие новости!» «Сережа!» Катя внезапно остановилась, замерла на месте. «Сережа, погоди! А откуда Ворону известно, что ты знаком с Колосовым?» Мещерский смотрел на нее. Она преградила ему путь. «Откуда это ему известно?» — повторила Катя. «Ведь ты же никогда с ним об этом не говорил. И вместе вы никогда не появлялись». «Нет, появлялись. В институте, когда он назначил тебе встречу, когда Колосов задержал Астраханова». Катя судорожно вцепилась в руках Мещерского. «Что он тебе потом написал, помнишь? Я тебя видел, а ты меня нет. Он видел там и тебя, и Никиту, и Астраханова задержали на его глазах. И он все понял. Ты понимаешь это, Сережа? Он понял, что вы с Колосовым заодно. Ворон был в институте и следил за вами, следил за тобой». Она не успела договорить. Шум мотора, приближающаяся по набережной на большой скорости модная автомашина, темная иномарка, пыльная, с тонированными стеклами. Не увидишь, не различишь, кто за рулем. Мещерский внезапно резко оттолкнул от себя Катю, оттолкнул как можно дальше от проезжей части, а сам рванулся к машине. «Мужчины, кто вас поймет? Кто заглянет в ваше сердце? Кто отличит вашу отвагу от вашей глупости? Благородство, жертвенность от...» Катя от неожиданности, от испуга не успела даже его удержать, едва не потеряла равновесие. Машина остановилась, из нее вышел человек. Это был не Михаил Ворон. «Сережа, да на вас лица нет! Что случилось?» Он пристально всматривался в их лица. «Вам Ворон звонил?» «Да». Мещерский застыл на месте. «Я ничего не понимаю». «Я тоже. Он что, совсем уже спятил? Позвонил час назад мне домой, назначил здесь встречу, сказал, что Скуратова арестовали по подозрению в убийстве Абдулы, что его надо немедленно выручать, что вы предлагаете ехать нам всем в милицию, потому что хорошо знаете человека, арестовавшего Скуратова». «Я знаю». «Да, вы, Сережа». «Катя». Впоследствии она никак не могла вспомнить, что это было. Мираж, кошмар, наваждение, помрачение ума. Его спокойная, уверенная, вкрадчивая речь, его шаги. Всего-то несколько шагов, когда он неторопливо обогнул капот, подходя к Сережке, заговаривая ему зубы, завораживая его собой. Его взгляд. А ведь он взглянул и на нее, даже чуть улыбнулся, здороваясь. И она. Она никогда не думала, что это может произойти именно так. Она была готова к нападению, но... Но она растерялась. Этот уверенно вкрадчивый монолог. Всего какие-то секунды, доли секунд. «Вы предлагаете ехать в милицию, потому что хорошо знаете человека, его арестовавшего». «Я знаю». «Да, вы, Сережа». Он ударил Мещерского в лицо кулаком с размаха и одновременно схватил за куртку, не давая ему упасть. Втолкнул на переднее сиденье. Катя бросилась к машине, но он опередил ее, оказавшись уже за рулем. Он был стремителен и силен, уверен в себе. Он чувствовал себя полным хозяином положения, и он не боялся. Катя почувствовала это. Он абсолютно никого не боялся. Это они панически боялись его. И в этом была его сила, его преимущество. Катя рванула дверь машины. Заперта. Автоматика. Сквозь тонированное стекло она с трудом различала окровавленное лицо Мещерского. Он был без сознания. Водитель сидел рядом с ним, в двух шагах от Кати. Темный силуэт. Тень. Она снова рванула дверь, ломая ногти. Камень бы, кирпич, разбить стекло! Заработал мотор. Машина тронулась. Он даже не очень спешил. Ничего не боялся. Катя чувствовала. Ее пощадили. Не тронули, потому что даже не приняли в расчет.